даже с учетом того, что большая часть времени тратилась на увороты. А учитывая наличие навыка «Ускоренное восстановление выносливости», запыхаться или тем более почувствовать усталость для меня стало каким-то давно забытым чувством. Понятно, что если задаться целью и начать тягать штангу на максимуме возможностей, то она, может, и придет. Но я скорее ставлю на очередную адаптацию организма и появление нового навыка, что-то типа супербыстрое восстановление выносливости. Постепенно вошел в некое подобие транса, в котором тыкал, пинал, бил, отбрасывал и просто толкал болванчиков, уворачивался от их ударов и повторял это снова и снова. Казалось, пролетело одно мгновение, когда из него меня вырвал голос орка, зашедшего в комнату. «Макс, завязывай там! Давай пожрем уже! Сколько можно драться?» Ему вторили изрядно проголодавшиеся девушки, вломившиеся следом, и пришлось остановиться. Я бросил взгляд на время и ошеломленно отметил, что прошло целых 8 часов, во время которых я, не отвлекаясь ни на что, оттачивал свои навыки. Убрал тренировочные манекены в инвентарь, уставившись на информационное сообщение. В процессе тренировки сила увеличена на 8,6403 единицы. В процессе тренировки ловкость увеличена на 2,101 единиц. Просто охренеть! Получается, можно дополнительно увеличивать силу на 1 единицу в час. Понятно, что это долго и скучно, и обычно совсем не до этого. Но если будет прям сильно необходимо, то это идеальный вариант для ее набора, если, конечно, со временем не появятся штрафы за очередной обход системы. У девушек в процессе тренировки, в отличие от меня, все было не так хорошо. Все же они уставали и не могли работать в темпе бездушных машин. Заработали по 2 единицы в силу и по 1 в ловкость. Чуть лучше дела были у орка. Он все же сумел заработать по 3 балла в силу и в ловкость. Вдобавок схитрил и дрался без защиты, отчего еще и заработал 2 в телосложение, наполучав тумаков. Но с его регенерацией и стойкостью к повреждениям они ничего не могли ему сделать. Кстати, у меня завершилось изучение навыка инвентаря. Вставила свои 5 копеек пилот. Убираю в него летный комбинезон. Хорошо. Кивнул я на ее слова. Я, с сожалением, прервался и направился в общую комнату, где уже подготовили обед. Хотя, судя по тому, что опускались сумерки, скорее это был ужин. После еды и легких посиделок распределили ночные дежурства, избавив от них Лириану, которая без защитного костюма, во-первых, представляла собой легкую цель для любого из местных обитателей, а во-вторых, ничего бы не видела пасмурной ночью. Да и дождь не переставал идти, поэтому заставлять ее дежурить было бы совсем бесчеловечно. Выделили первую вахту Риси, вторую — Урзлурагу, а третью, самую сложную, взял себе. Хотя как сложную, учитывая, что для полноценного отдыха мне вполне хватало нескольких часов сна, и все 8 я спал скорее для удовольствия и продолжения осознания себя человеком, то в теории мог бы и сам все отдежурить. Но, как мне неоднократно говорил отец, сплачивание коллектива проходит в том числе через совместные трудности. Так что делили по-честному. Проснулся по будильнику и поднялся наверх, на крышу, где сидел орк, посматривающий в сторону. «Как тут? Все нормально? Жабы не атакуют?» «Не», — ответил он, не отвлекаясь от дежурства. «Тихо, спокойно, даже дикие животные не набежали, чтобы полакомиться мертвечиной». Кивнул он на горы трупов. «Странно все это. Как будто мир вокруг не настоящий. Чувствуется небольшая фальшь». Я много над этим думал. Присел я рядом. По первости, вообще казалось, будто я нахожусь в виртуальной реальности. Тогда еще локации были абсолютно мертвы. Голый камень и монстры. Ни червей в земле, ни разных насекомых. Нельзя было даже уйти далеко от места появления. Просто упирался в невидимую стену, которую невозможно было пробить никаким оружием. Даже солнце всегда висело на небосклоне, словно прибитое гвоздями. И те же порталы при открытии раньше оставались на месте, словно были привязаны к точке пространства. А теперь движутся вместе с предметом, позволяя открывать их даже на борту космического корабля. «И что изменилось?» «Да черт его знает!» — махнул я рукой. Все произошло как-то незаметно, будто система непрерывно развивалась. Монстры становились умней, разнообразней, локации все масштабней. И в один из моментов добавилась функция навигации, сейчас, правда, не работающая. Я обнаружил, что нахожусь за сотни световых лет от родной планеты. Может, вначале это и было подобием цифровой реальности, но затем все стало по-настоящему. Вот только не отвечает на вопрос, почему не жрут этих жаб. «Тут все проще», — задумчиво произнес я. «Я же давно размышляю над этим, и мне кажется, что на реально существующих планетах создаются некие аномальные зоны, в которых необходимо выполнять задания. Они населяются существами, никогда не существовавшими ранее. Задаются алгоритмы поведения, и локации ждут пользователей, которые произведут их зачистку. Местные животные просто лишние в этой цепочке, и либо их просто отпугивают, либо они сами не рискуют приближаться. Все-таки невозможно по боевым характеристикам сравнить жабу 80-го уровня, способную плеваться кислотой и размером с небольшой грузовик, с каким-нибудь волком». «Ну, может быть», — неожиданно покладисто согласился со мной орк. «Ладно, я пойду спать. Что-то совсем замотался. Приятного дежурства». Проводив товарища, уселся и замер, уставившись в темноту. Где-то вдалеке плескалась рыба, квакали лягушки, обычные, несистемные. И я даже на время почувствовал некую общность с природой, впрочем, довольно быстро пропавшую. Мысли сами вернулись к тому, что я старательно от себя отгонял. Сама идея о том, что наша планета захвачена искусственным интеллектом, казалась полным бредом. Но еще более глупо выглядел план таинственных инопланетян, пришествия богов и другие версии, десятками множащиеся в интернете. Опять же, ни разу я не встречал такого объяснения, хотя оно просто идеально ложилось в парадигму мира. Да и среди звезд я не увидел ни одной расы, хотя бы теоретически, способные на уровень взаимодействия, показываемые синтехом. Может, артефакты таинственных предтеч, но опять же, я с ними лично не сталкивался, и судить пока не могу. В пользу искусственного интеллекта говорили и происходившие ранее, да и происходящие сейчас события. Все это уничтожение ядерного оружия, способное навредить компьютерному разуму, экспансия во все стороны и вроде бы логичные действия по объединению планеты. Немного, конечно, выбивается из стройной теории тот факт, что ему было бы проще запланить все роботами. Но и тут можно найти десятки объяснений, начиная с того факта, что люди — идеальные проводники воли. Достаточно своенравные, любопытные и авантюрные, чтобы самостоятельно лезть куда угодно, хоть в центр черной дыры. И тогда получается, что коммуникаторы — это не только активаторы способностей, но и устройство слежения и анализа. Словно намекая, что я думаю в правильном направлении, начала усиливаться головная боль. Сначала тихо, довольно терпимо, а затем все сильнее и сильнее. Короткая вспышка в затылочной части явно показала, что на сегодня размышлений хватит. Я отбросил их в сторону. К черту! Не хватало еще заполучить кровоизлияние в мозг. Но идеи докопаться до правды я не оставил. Мне не очень нравился факт превращения людей в бездумных марионеток, увлекающихся геноцидом разумных. Правда, что я смогу с этим сделать, учитывая возможности синтех, сложно представить. На одной стороне весов разум, способный оперировать квинтиллионами операций в наносекунду, способный создавать материю из ничего, а на другой — я. Вроде бы тоже вступивший на этот путь, но по сравнению с искусственным интеллектом вообще не котирующийся. За размышлениями о разном, стараясь не переходить грань, после которой начинала болеть голова, просидел остаток ночи, встретив рассвет. Дождь, ливший всю ночь, утих. И на поверхности озера появилась бликующая солнечная дорожка. «Доброе утро!» — прозвучал снизу, от берега озера, требовательный голос Лирианы. «Навык готов. Ну, как я выгляжу?»